3. Княжна Анастасия была лет на 8 старше братьев и воспитывалась по некоторым обстоятельствам против воли матери в институте. Это была старая история. Другая касающаяся ее история заключалась в том, что княжна 16 лет, опять не по желанию матери, вышла замуж за лихой памяти старого графа Функендорфа, который сделал немало зла семье Протазановых. Муж Варвары Никаноровны, князь Лев Протазанов, был убит в Отечественную войну в геройской схватке, которую он с горстью отчаянных храбрецов учинил под влиянием раздражения, произведенного на него долго длившимися неудачами его отряда. Он был человек гордый и благородный и умер стоическим спокойствием, которое дали ему всегда жившие в протазановском роде вера в Бога и непоколебимая уверенность в благоразумии и твердости княгини Варвары Никаноровны. Лишенная возможности воспитывать дома дочь, потому что должна была уступить желанию императрицы Марии Федоровны видеть в институтах дочерей хороших фамилий, княгиня надеялась, что по крайней мере мальчиков она воспитает у себя дома, вдали от расслевающего петербургского влияния. Но и в этом она ошиблась. Из большой благодатной тучи, которую она скопляла в надежде излить ее растительным дождем на юную ниву, сверкнул маленький гром и разбросал всю затею в россыпь. Княгиня очень долго и тщательно выбирала сыновьям воспитателя и выбрала человека необыкновенного. Это был некто Мефодий Миронович Червев, отставной семинарский преподаватель, который не ужился на службе и был изгнан за какой-то неудобный образ мыслей. В чем именно состоял этот образ мыслей, это разве могло быть известно княгине, которая знала Червева более, чем все другие, да, может быть, друзьям его юности, в числе которых были такие замечательные люди, как Спиранский. Впрочем, последние знали его в ранней поре, когда он, быть может, еще не совсем определился и выяснился вдали от всякого светского коловращения. В доме княгини он пострадал за политику, хотя я имею твердое основание предполагать, что он политикою никогда не интересовался и даже едва ли не считал ее чем-то недостойным и презренным. По некоторым чертам его жизни, по признакам того духа и религиозных воззрений, которые он посеял в своих воспитанниках, и особенно по оставшимся после него немногим книгам его скудной библиотеки, я думаю, что он был, если не совсем мартинист, то держался воззрений мистиков. Он был христианин и даже, как все о нем говорят, большой христианин, любил духовное чтение, духовную беседу и вел чисто. Не окончено.